Идея начать сбор подписей в защиту опальной телекомпании была вполне шестидесятнической, но и обстановка в стране сложилась вполне подходящая под это ретро. Как ни крути, конец оттепели. НТВ, конечно, не новый мир, и Киселев не Твардовский, но некоторые аналогии на ум приходили. Вот только во времена СССР уничтожение оппозиции происходило абсолютно безгласно, а в 2001-м обе стороны пиарили друг друга как могли. Кремль, по понятным причинам, мог гораздо больше. День за днем публике разъяснялось, все происходящее вокруг НТВ – обычный имущественный спор. Журналисты воюют не за свободу слова, а за свой кусочек хлеба с маслом. Они теряют лицо, прикрывая амбиции Киселева и деньги Гусинского. Особенно тонко и иронично по нашему поводу проходились известия, незадолго до того перешедшие под Лукойл, в процессе аналогичного спора хозяйствующих субъектов. В высокомерной иронии побежденных в адрес тех, кто еще пытается сопротивляться, было что-то очень любопытное для психоанализа. Все тыкали нам в лицо пресловутую экономическую составляющую. Она была очевидной, и для людей, малознакомых с историей вопроса, означала автоматическую правоту наших оппонентов. Для меня не означала. Во-первых, деньги были только поводом, а не причиной атаки на НТВ. Но главное, злосчастные кредиты «Газпрома» кредитами были только на бумаге. Газовый монополист, 30-процентный акционер телекомпании, позволял себе время от времени перекладывать деньги из одного своего кармана в другой. Необременительная плата за возможность информационного влияния. Эта возможность пригодилась не только «Газпрому». Зимой 1996 года один из владельцев НТВ, Игорь Малашенко, возглавил предвыборный штаб Ельцина, чей рейтинг под мудрым руководством Олега Сосковца уже уходил под ноль. Группа олигархов спасла деда, одновременно утопив Зюганова как Муму. Потом были выборы и новые кредиты «Газпрома» телекомпании НТВ. Все участники тех событий, и олигарх Гусинский, и Кремль, чьим кошельком был «Газпром», подчеркиваю, все знали, что эти кредиты – форма взятки за второй президентский срок Ельцина. Заранее обговоренный откат за организацию голосования сердцем. В 2000-м услуги Гусинского уже не понадобились. НТВ оказалась в оппозиции, и как раз тут выяснилось, что кредиты надо отдавать. Возвращение взятки через суд – ноу-хау новой российской власти. Нас умело отделяли от народа разговорами о Киселеве, олигархах, кредитах и процентах, затуманивая ясную и важную для общества суть происходящего – уничтожение единственной, неподконтрольной Кремлю телекомпании. Мы отвечали, но любые наши объяснения читались как оправдание, а народ молчал, то есть он нас, конечно, поддерживал, но с учетом древних национальных традиций, типа вырывания ноздрей, очень тихо поддерживал. Уже после того, как наша команда перебралась на ТВ-6, и по такому случаю ТВ-6 ликвидировали, в поликлинике меня узнала женщина, работавшая в регистратуре, и через стекло негромко сообщила: «Мы по вам очень скучаем». «Спасибо», – ответил я. «Держитесь», – попросила женщина, переходя на шепот. И почти за пределом слышимости добавила: «Не сдавайтесь». Коллеги тоже были на нашей стороне. При встречах в Останкинских коридорах многие интересовались ходом дел, говорили слова ободрения и, ободрив, шли в эфир своих уцелевших телеканалов рассказывать об очищении страны от скверны под руководством дорогого Владимира Владимировича. Один отчаянной смелости телеведущий, сидя за чашечкой кофе, сделал мне оттуда жест, напоминавший рот фронт. В ответ на мое предложение не стесняться и сообщить о своей поддержке НТВ публично, телеведущий улыбнулся, в точности по Искандеру, наглой улыбкой обесчещенного. В общем, корпоративная поддержка была на высоте. Но люди на улицах все чаще подходили и спрашивали: «Скажите, куда написать, как помочь? Что мы можем сделать? Подходили в основном женщины, мужчины у нас преимущественно для футбола. Я отвечал: продолжайте смотреть НТВ. Но смотреть то НТВ оставалось недолго, и это понимали даже телезрители. Были проблемы и у наших оппонентов, все больше морального плана. Вот, например, приезжает на съемку в Думу корреспондент РТР, только что ушедший с НТВ, а там его вчерашние товарищи. Как себя держать? В каком тоне разговаривать? Некоторые морально нестойкие позволяли себе проявить ностальгию и даже обнаружить чувство вины. И вот на одном инструктаже в ВГТРК корреспондентам было рекомендовано общаться с нами дословно, как с представителями маленькой частной телекомпании. Так они нас позиционировали, любимое слово Олега Борисовича Добродеева. Маленькая, не маленькая, но по самым скромным прикидкам, в последние месяцы конфликта не столько от имени, сколько по поручению Российской Федерации, нашим убийством, не особо отвлекаясь на другие государственные нужды, занимались около 1000 человек – кремлевские, лисинские, добродеевские, каховские, патрушевские, устиновские, букаевские. Дивизия госчиновников, зарплаты, машины, офисы, оргтехника, связь и спецсвязь – все для фронта, все для победы. Напрямую воззвать к общественности уже зимой 2001-го предложил мой добрый знакомый, по совместительству известный писатель. Вскоре текст уже пошел по рукам. Не стану делать вид, что мы не принимали в этом участие. Дело касалось нашей судьбы. К тому же люди в телекомпании собрались пишущие, каждый сам себе Тургенев. И остановить этот стилистический перфекционизм удалось не сразу. Наконец утвердили окончательный вариант текста и пошли за автографами. Признаться, имелось опасение, что подписантов будет немного. С НТВ к тому времени мало кто хотел контактировать. По меткому словцу Сорокиной мы были как чумной барак. Подписались, однако, многие, причем иные весьма неожиданно для нас. Актера Н, например, мы поначалу даже не собирались включать в список. Знали как изрядного конформиста и полагали, что увильнет. Но кто-то сказал: надо дать человеку шанс. И Н этот шанс использовал, своей подписью напомнив нам, что человек – галактика довольно малоизученная. Наблюдать процесс подписания, отказа или рефлексий по этому поводу было невероятно интересно. Я был одним из почтовых голубей акции и имел такую возможность. Мгновенно и прекрасно, без секунды раздумья, поставили свои имена под текстом: Ахмадулина и Приставкин, Джигарханян и Чурикова. Замечательный театральный режиссер, забытый нами в спешке, звонил и сам просил включить его в список. С юношеским пылом сказал «да» Александр Володин, и еще несколько раз, словно преодолевая расстояние между Москвой и Петербургом, крикнул в трубку свое «да». Мой учитель и кумир юношеских лет, художественный руководитель МХАТа Олег Табаков, прочел текст, шумно втянул в себя воздух и, поморщившись, сказал: «Витёк, мне ж Волошин помогает с театром». «Я пришел не к директору театра», – ответил я, – «а к гражданину России Олегу Табакову». Это был удар ниже пояса. Мой любимый Олег Павлович крякнул, подтянул к себе лист, размашисто подписался и, как мне показалось, с облегчением откинулся в кресле. Список подписантов был впечатляющим, но рискну сказать, что не менее впечатляюще смотрелся бы список тех, кто подписывать письмо не захотел. Мотивы отказа, как и их формы, были различны. Знаменитая актриса кричала в трубку: «Не впутывайте меня в это дело!» Она была пьяна, одинока и нуждалась в публике, поэтому я успел уже трижды попрощаться, а актриса все кричала что-то про меня и мою говняную телекомпанию. Известный актер и худрук великого в прошлом театра отказал жестко и без объяснений. «Думайте обо мне, что хотите», – сказал он, – «что я и делаю». Но были и другие отказы. «Не обижайтесь, Витя, – сказал мне один замечательный музыкант. «Я не подпишу. Я ничего не боюсь. Я клал на них и при советской власти, но я только-только выбил в Кремле стипендии для студентов. Если я подпишу, они перекроют мне кислород». Чудесная актриса из ныне независимой балтийской страны, в прошлом звезда союзного значения, с нежным акцентом объяснила, что в случае подписания письма они просто не продлят ей российскую визу и сорвут гастроли. Кто такие эти загадочные «они», разъяснил мне пожилой писатель, безукоризненный человек, гордость и совесть нации. Он просил у меня прощения и грозился встать на колени, чего я, клянусь, не перенес бы, потому что всю свою жизнь обожал его и буду обожать. «Вы же знаете, — говорил писатель, — у меня благотворительный фонд». Он помогал тяжело больным детям, его лицо было пропуском в самые высокие кабинеты, его имя открывало финансирование, и какие-то крохи с федерального стола перепадали несчастным. «Витя, — сказал писатель, — если моя фамилия появится под этим письмом, все эти Стальевичи-Павлиновичи перестанут снимать трубку. Я просто ни до кого не дозвонюсь. Все держится только на моем имени. Простите меня». Мне не за что прощать пожилого писателя. Я люблю его по-прежнему. Впрочем, может быть, и он, и музыкант, и актриса ошибались? Может быть, никто не стал бы сводить с ними счеты за симпатию к оппозиционной телекомпании? Допустим. Но почему-то все трое, мудрые, знающие жизнь люди, были твердо уверены, что первые лица города и страны, все эти Стальевичи-Павлиновичи, не моргнув глазом, оставят всенародно любимую актрису без гастролей, студентов без стипендии, а тяжело больных детей без финансирования, что в конкретном случае означало бы смерть. Почему же лучшие люди страны были так в этом уверены?